Глава 10. Эван. Ночь выдалась неспокойной. Шумные моряки, которые только что прибыли на Схиалу, забавлялись с луксуриями прямо в большом зале, не стыдясь других посетителей. Они пели песни, громко хохотали, рассказывали истории и предавались любовным утехам. Эван почти не спал и, ворочаясь в кровати, боролся с желанием спуститься на первый этаж и проверить, все ли нормально. Ему не хотелось, чтобы убийства в Блаже стали традицией. Проснувшись от слепящих жарких лучей, пробивающихся через шторы, которые Эван забыл плотно прикрыть перед сном, он еще пару минут нежился в кровати. Пытаясь спрятать лицо от солнца, травник уткнулся носом в подушку. Сегодня ему предстоит отправиться на аукцион. Он делал это всего пару раз и всегда после этого чувствовал себя отвратительно. Вставая с продавленного матраса, он размял шею. После вчерашней ягодной настойки остался шлейф похмелья, дурманящий голову. Взяв с тумбочки самокрутку, Эван быстро сунул ее в рот и, чиркнув спичкой о коробок, закурил. Горький травяной дым разлился по легким, заполняя их тягучим ароматом. В этот раз ему удалось сделать отличные скрутки. Он добавил в них измельченную мяту, холодящий привкус которой оставался во рту. Оглядев комнату, Эван заострил внимание на незаправленной кровати и склянках, до сих пор стоящих на краю стола. Этот вид напомнил ему о Рисее. Темные, изящно уложенные кудри, мягкие губы и нежные прикосновения. Травнику хотелось повторить тот день, но мысль о долгих отношениях вмиг отрезвила его, прогнав улыбку с сонного лица. Наклонившись, Эван начал искать в расставленных на столе склянках нужную траву. Хватая каждую в руки и рассматривая ближе, он небрежно ставил ее обратно на стол. В комнате повисла легкая сигаретная дымка, и, размахивая рукой, Эван разогнал ее по углам. Найдя нужную колбу, он прочитал вслух название очередного чайного сбора. «Кора серебристой ивы. То, что нужно». Взяв с полки соседнего шкафа маленький льняной мешочек, он насыпал туда плохо измельченный порошок и перевязал его ниткой. Сигарета уже почти догорела, и ее вкус становился нестерпимо горьким и начинал жечь губы. Потушив скрутку в одной из ступок, он поставил небольшой чайник на чугунную плиту. Рядом с кроватью на полу лежала его одежда. Понюхав ее, Эван поморщился от неприятного запаха и, кинув этот грязный ком в корзинку, стоявшую рядом с дверью, направился к шкафу. В нем тоже царил бардак. Полки были забиты скомканными штанами и кофтами. Откуда у травника столько одежды? И почему ему всегда нечего надеть? Эван любил рюши и красивые оборки на воротниках, поэтому сразу заулыбался, когда увидел их на белой помятой рубашке, которую сумел выудить из шкафа. Натянув ее на голое тело, он завязал шнурки на груди. Зеркало, висевшее на внутренней стороне дверцы шкафа, отражало солнечные лучи и пускало зайчики по комнате. Те падали на хрустальные статуэтки и разливались радужным салютом по стенам. Эван любовался собой, улыбался, подмигивал, рассматривал белые ровные зубы и наслаждался своей наготой. «Хорош! И за что я такой красивый родился?» Он заигрывал со своим отражением, а, налюбовавшись, наконец натянул трусы и брюки с подтяжками. Вода уже бурлила в чайнике, горячим паром застилая окно. Эван спешно распахнул его, впуская внутрь теплый, наполненный всевозможными ароматами воздух. Дым от сигарет легким мятно-табачным шлейфом вылетел из комнаты. Не теряя возможности насладиться им еще раз, Эван глубоко вдохнул. Обхватив ручку чайника тряпкой, он залил кипятком насыпанную в кружке кору ивы. Легкий ветер коснулся волос Эвана, бросая золотые локоны на лоб и глаза. Тот, не обращая на это внимания, взял кружки и, толкнув дверь спиной, вышел из комнаты. Обычно утром в Блаже было тихо. Наплыв клиентов начинался примерно в середине дня, а те, кто веселился ночью, с утра незаметно покидали бордель, возвращаясь к семьям или работе. Пройдя мимо пары соседних дверей, Эван подошел к третьей. Постучав ботинком по створке, он ждал разрешения войти, но в ответ получил лишь тишину. Руки уже устали держать медленно нагревающиеся ручки кружки, да и терпением лекарь похвастаться не мог. «Лираса, милая, я захожу!» Отперев локтем дверь, он оказался в комнате. Луксурия, лежавшая на кровати, быстро натянула одеяло, прикрыв оголенную грудь. Рядом на кушетке сидел моряк, который уже обувался в длинные черные сапоги. «У меня еще 5 минут, мужик! Чё ломишься?» В комнате воняло перегаром вперемешку с кислым потом. Не дожидаясь, пока посетитель выйдет, Эван зашел внутрь, поставил кружки на столик и, подойдя к окну, раскрыл створки. «Не скажу, что эта ночь была запоминающейся, но ты хорошо потрудилась. Хотя есть чему поучиться. Может, я приду еще и раскрою тебе парочку секретов по ублажению мужчин?» Моряк взял шляпу и, взмахнув ею, отвесил поклон. «Буду ждать вас еще, капитан». Лираса сказала это нехотя, но правила обязывали их не прощаться с гостями, а дарить надежду на новую встречу. «Мой корабль уже ожидает. Будем продавать сегодня девок, заходите на аукцион. Там такая красотка есть, просто загляденье». Моряк все никак не мог уйти, но в итоге, бросив взгляд на наручные часы, не попрощавшись, убежал. «Ну, наконец-то!» — Луксурия облегченно выдохнула. «Эван, отвернись, мне нужно одеться». «Да чего я там не видел?» — пошутил Эван, уставившись в окно. «Ну да чего же мерзкий мужлан? Я неделю, наверное, не смогу ходить нормально. Зачем так грубо, не пойму?» высказывала свое недовольство Луксурия. «Я, кстати, считаю, что ты прекрасна в постели». «А я просила тебя не вспоминать об этом, Эван». «Разве тебе не понравилось?» Он все продолжал шутливо говорить и рассматривать людей, слоняющихся по улице. «Не хочу отвечать на этот вопрос». Но по голосу было заметно, что она тоже улыбнулась. Пройдя от кровати до стола, Лираса быстро уселась на стул, который скрипнул в ответ. Эван устроился рядом с ней. «Пей. Это от головной боли. Думаю, после вчерашней настойки тебе это нужно». Травник подвинул к ней кружку с чаем. «Да, настойка немного подкосила меня. А сигаретки, кстати, ты начал делать повкуснее», — заметила она, но затем ее голос погрустнел. «Надеюсь, Нелин нашла покой в ином мире. Так странно. Она умерла, а по ней никто не скорбит. Нет похорон, нет даров ее Олхи, который принял бы ее там». Луксурия подняла глаза кверху. «Это и правда грустно. Иногда мысли о смерти посещают меня, и я задумываюсь о том, будут ли плакать по мне. Становится еще грустнее, когда я понимаю, нет, не будут». Эван тяжело вздохнул и чокнулся с Лирасой кружками. Оба сделали по глотку. «Лираса, хочу тебя попросить об одолжении», — нарушил возникшую паузу Эван. Та, делая глоток чая, одобрительно кивнула. «У Нелин есть сестра и...» «Я позабочусь о ней, не переживай. Моя мать с радостью примет ее в нашу семью. Да и мне так спокойнее, хоть буду знать, что они обе рядом и в безопасности. Тем более, что за мамой нужен глаз да глаз, а то забудет, где она и кто, и все. Не найду ее. «Отлично. Спасибо тебе». «А тебе спасибо за вкусный чай. Он и правда был мне необходим». Они оба заулыбались. В этом борделе редко можно было услышать слова благодарности, но сегодняшнее утро началось для них двоих с приятной ноты и подарило ощущение нужности другим. «Пойдешь сегодня за новой Луксурией?» «Да, но не люблю я эти торги. Эван встал из-за стола и направился к двери. «Мы рождаемся, продаем свое тело и умираем. Такова жизнь простых людей, в которых не течет королевская кровь». «Ты права, как всегда». Травник отправил ей воздушный поцелуй и, хлопнув дверью, ушел. Было раннее утро, и вот кого Эван точно не понимал, так это бодрых, уже снующих повсюду людей. Сегодня ему хотелось полежать в кровати подольше, а лучше проспать до обеда, но аукцион закрывался в полдень, а самый лучший товар, как правило, разбирали в самую рань. Поэтому Эван решил прийти к открытию и скорее покончить с этим делом. Завтра он точно будет спать весь день, никаких лечений, осмотров и луксурий, требующих настоек. От этих мыслей поднималось настроение, и улыбки на лицах прохожих перестали казаться Эвану чем-то странным. Проходя сквозь рынок, где знакомые продавцы уже зазывали покупателей к своим открытым прилавкам, Эван вышел на главную площадь Юнена. Здесь уже толпились люди, и их количество увеличивалось каждой минутой. Словно сельдь в бочке, все жались друг к другу, протискиваясь ближе к деревянному помосту. Эван нехотя проскользнул среди людей и встал с краю. «Мне нужен новый свинопас, а мне помощник на каменоломню!» Эван невольно стал свидетелем чужого разговора. «О, да вы к нам из северной страны! Почти! Живем рядом с горами и делим любовь властного Рея и светлый Эвер!» «И я из Аверока. Наша деревушка далеко от Франа, но в столицу мы ездим часто. Привозим ко двору фермерское мясо». Эвану стало совестно, что он подслушивает двух мужчин. И пока те этого не заметили, травник отвернулся и уставился на помост. На возвышение уже поднялся главный ведущий, он же руководитель аукциона. Высокий, крупный, с ухоженными длинными усами мужчина был одет нарядно и совсем не по погоде. Эван подумал о том, что тому точно сейчас жарко, и даже котелок не поможет защитить глаза от слепящего солнца. В руках у руководителя было много тоненьких табличек, которые он перебирал. Останавливаясь на каждой и внимательно их читая, он вновь проговаривал все вслух, словно запоминая. За помостом стояла деревянная перегородка с маленькой приоткрытой дверкой посередине. Оттуда выглянуло чье-то лицо, и, оценив обстановку, быстро спряталось обратно. Эван сразу вспомнил, что скрывается за этой дверью. Там толпились люди, которые будут выставлять себя на торги. Он знал, что всех проверяют на болезни, задают им различные вопросы и записывают имена на таблички, которые позже передают руководителю на сцене. «Доброго утра, жители разных стран! Все вы приплыли к нам на Схиалу с разных уголков Земли. Юненский аукцион рад вам и готов предоставить то, чего вы так желаете!» Эван знал эту речь наизусть, потому что она не менялась столько же, сколько он жил на Схиале, а может, и еще дольше. Он скучающе ждал, когда же выведут первую девушку, которую он сразу купит. «Я, Крикли Вагетс, расскажу вам о нашем товаре. Скажу вам по секрету, за ширмой стоит много сильных мужчин и красивых женщин. Будьте готовы попотеть, потому что мне есть что вам предложить. Да начнутся торги!» Толпа покупателей одобрительно загоготала, а Эван лишь тяжело выдохнул, закатив глаза. «Первый лот!» — объявил ведущий, и на помост, выйдя из-за двери, поднялся первый мужчина. «Имя Штентон, 28 лет, крупное телосложение, болезни нет, но глухой на одно ухо. Отлично подойдет для работы руками, верфь, склады, охрана, мореходство и прочее. Начальная ставка — 50 юн или 10 к вам». «100 юн!» — выкрикнул один из мужчин, разговор которых Эван сегодня подслушал. «Отлично подойдет мне на каменоломню». «100 юн раз... 100 юн два. Крепкий мужчина, ну уже! Всем нужен такой силач!» — завлекал покупателей Крикли. 120 юн!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Ну уж нет! Он будет моим! 200 юн!» — не сдавался мужчина. «Другое дело, друзья мои! 200 юн раз! 2! 3! Продано! Прошу вас пройти в дом оплаты!» Крикли подписал цену на табличке и вручил ее покупателю, который уже успел протиснуться через толпу и подойти к помосту. Охранник повел мужчину и его раба к стоящему рядом совсем маленькому домику с одним окошком, в котором виднелась голова счетовода. Он подтверждал покупку, после которой товар мог считаться собственностью покупателя. Время шло. Торги казались Эвану бесконечными. Выводили то мужчин, то стариков, а если попадались девушки, то Эвана опережали умелые и более быстрые покупатели. «Лот номер 22, имя Ики, возраст 25, плотное телосложение, болезней нет, понимает только северный язык, говорит на нем же. Отлично подойдет для работы на ферме, складах, для разгрузочных работ». Тучная девушка, похожая на воина, грозно осматривала окружающих. Эван подумал, что она из Рокрейна, отчего на душе стало тепло. Он любил эту страну, но покупать Ики не стал. На такую будет немного клиентов, да и Муди она совсем не понравится. Но Эван не переживал за судьбу северной девушки, ведь ее купила милая старушка. Лекарю хотелось думать, что покупательница взяла ее себе в сиделки, и мысленно поблагодарив святого Рейна за это, он улыбнулся своим мыслям. Но улыбка быстро спала с лица, как только он увидел моряка, стоящего позади помоста. Этот капитан был утром в покоях Лирасы и сейчас вел Ики к дому оплаты. Счетовод сразу отсыпал ему горсть монет, и тот, радуясь, вернулся обратно за ширму. Пока Эван наблюдал за моряком, он пропустил еще одну женщину, неподходящую для работы луксурии в силу возраста. Хотя у клиентов и был разный вкус, но все же Муди послал его за молодой красивой девушкой, которая точно приведет много новых посетителей. Травник поймал себя на мысли, что выбирает не по красоте, а по желанию помочь. Пусть ее купит добрая старушка или семья фермеров. Это явно лучше, чем каждодневно ублажать мужчин и женщин. Толпа, собравшаяся на площади Юнона, стала редеть. Люди покупали людей и уходили с ними на корабли, которые готовились к отплытию. Кого-то сажали в клетки для перевозки, кого-то, как старого друга, обнимали и отводили в булочную, чтобы накормить и напоить. Эван и сам был не прочь перекусить. Прикинув в голове, сколько они уже тут стоят, он решил, что не меньше 2 часов. В животе урчало, а затекшие ноги начинали ныть. Хотелось присесть на лавочку и насладиться вкусной сдобой из ближайшей пекарни. «Лот 24!» Звонкий голос Крикли прошел волной по оставшимся людям, которые все еще надеялись кого-то купить. «Имя... далее. Возраст 19 лет. Худощавое телосложение, болезни нет. Из нее выйдет отличная служанка, луксурия или повариха». Эван посмотрел на помост. Там стояла стройная, красивая, рыжеволосая девушка. Она скромно опустила голову. Ей, кажется, было страшно поднять глаза, ее связанные руки тряслись. Сердце Эвана забилось быстрее, разгоняя бурлящую на жаре кровь. И без того потные руки сжались в кулаки. Эван испугался, обрадовался и удивился одновременно. «Поднимите голову, девушка! Людям нужно оценить вашу внешность!» Крикли подошел к Дали и, положив руку ей на плечо, немного встряхнул, тем самым напомнив о том, где она находится. Она повиновалась. Гордо вздернув подбородок, Дали уставилась вдаль. Ее грудь быстро вздымалась, коленки тряслись, и Эвану показалось, что она сейчас обессиленно свалится на пол. Грязные ноги и руки были в маленьких порезах. Лекарю сразу захотелось промыть раны, чтобы туда не попала инфекция, дать девушке настойку против воспаления и чай для успокоения. «Начальная ставка — 50 юн или 10 кван!» Эван не успел открыть рот, как окружающие начали выкрикивать цены. 60 юн! 100 юн!» Крикли удивленно оглядывал покупателей, забыв о своих обязанностях ведущего. 200 юн и 10 кван!» Эван принялся пересчитывать деньги. Он торопился, монеты падали из рук, а бумажные кваны слипались друг с другом. 300 юн! 100 кван!» Эван напрягся. Цена росла, он боялся не успеть даже поторговаться. Толпа на перегонки мерилась кошельками. Зачем стольким людям понадобилась эта девушка? Эван испугался, что не успеет купить ее, и, наконец, посчитав деньги, выкрикнул: 1000 юн! Толпа утихла и обернулась на него. Далее тоже подняла на Эвана испуганный взгляд. Сбоку от помоста стоял моряк и криво улыбался. Видимо, уже прикидывал, на что потратит заработанные деньги. «Да у нас тут богачи! 1000 юн раз, 1000 юн два, 1010 юн!» — выкрикнул кто-то из толпы. Эван, засмеявшись этой абсурдной попытке поторговаться, запихнул руку в карман штанов и, достав оттуда собственные деньги, крикнул: 1000 юн и 50 кван! Продано!» Отсчитывая три раза, Крикли захлопал в ладоши. Люди в толпе поникли, кто-то презрительно цыкнул. Пройдя сквозь покупателей, которые будто специально толкали плечами Эвана, он подошел к помосту и поближе осмотрел девушку. Она медленно спускалась к нему по маленькой лестнице. Лекарь протянул руку к ее металлической цепи, чтобы помочь, но его опередил капитан. Он грубо схватил ее за локоть и прижал к себе. Далее чуть не упала, но смогла устоять на ногах, которые, похоже, подкашивались от переживаний. «Вот так встреча, мужик!» — довольным голосом поприветствовал моряк Эвана. «Она пока еще моя. Как мешок денег увижу, так сразу и тяни к ней свои руки». И, толкая Далию, он повел ее к дому оплаты. Старикашка, который там сидел, охотно забрал табличку. Эван передал ему мешок с деньгами. Тот, высыпав все на стол, начал отсчитывать монеты, которые сразу делил на две горки. Моряк подмигнул Далии, но она даже не смотрела на него. С ее длинных рыжих ресниц капали слезы. Ей стало страшно. Особенно после того, как она услышала, куда ее сейчас уведут. Эван старался совладать со своими эмоциями, но кулаки так и чесались, как следует врезать этому моряку, выбить гнилые зубы и оставить еще один шрам на лице. Счетовод зазвенел монетами, которые пересыпал в мешок. Черкнув что-то на табличке, он отдал деньги капитану и посмотрел на Эвана. «Спасибо за покупку. До скорых встреч!» — пробубнил он себе под нос и закрыл окошко. «Я же говорил, что нам послали тебя сами святые!» Моряк обхватил рукой подбородок Далии и повернул ее лицо к себе. «Ты принесла нам даже больше денег, чем я думал!» Его сухие, побелевшие от соли губы, растянувшиеся в мерзкой ухмылке, потрескались. Эван откашлялся и окинул его взглядом, полным пренебрежения и неприязни. «Да развяжу я ее сейчас. Нетерпеливый какой!» С рук Далии упала металлическая цепь, и девушка аккуратно растерла покрасневшие кисти. «Она твоя. Забирай». Моряк отступил на шаг и, не попрощавшись, ушел. Эван нежно прикоснулся к плечу Далии, склонив голову к ее лицу, чтобы получше разглядеть ее эмоции. «Ты позволишь взять тебя на руки?» Она удивленно посмотрела на него, но, оценив свое положение, поняла, что у нее нет выбора, и кивнула. Эван аккуратно подхватил ее, стараясь не сделать больно, и сразу направился в блажь. «Я могу идти сама», — сказала она, заикаясь, то ли от страха, то ли из-за крупной дрожи, охватившей все тело. «Конечно, можешь, чудесная. Но ведь ясно, что у тебя нет сил. Ты устала, и я вижу множество порезов. Я залечу их сразу, как придем. Только не бойся меня, пожалуйста». «Мы идем в бордель?» «Да. Я там работаю. И ты теперь тоже». «Я хочу домой. Мои родители скоро за мной приплывут». «Я в этом даже не сомневаюсь». «Они заплатят вам в два раза больше, только не делайте со мной ничего плохого». «Даже не посмею, чудесная». Испуг Далии перекинулся и на него. «Эта девушка не должна быть тут. Эван обязан помочь ей». Предчувствие чего-то плохого осело внутри, заставляя нервничать еще больше. Во что он ввязался и зачем? Когда все это кончится, он точно напьется и найдет Ресея, с которым проведет еще одну прекрасную ночь. «Я хочу есть», — осмелилась сказать Далия, хоть ей было и неловко. «И пить». Эван мысленно ответил ей, уверив, что она будет в безопасности. Пообещал накормить и что не даст Муди сделать ее луксурией. Но сначала она должна ему все рассказать.